Глава 289. Спидран. Ого, а Ямада, похоже, завелся. Действует более агрессивно, чем я ожидала. К вопросу о том, что произошло. Отряд Ямады добрался до деревни эльфов быстрее, чем армия короля демонов, то есть раньше нас. Вот без понятия, как они это умудрились сделать. Королевство Ямады как-никак находится на другом континенте от эльфийской деревни. Просто пройти с конца в конец уже трудная задача. А ведь они сейчас еще и находятся в розыске за попытку переворота в королевстве. В такой ситуации, когда надо залечь на дно и не высовываться, что они делают? Говорят, пойдем в деревню эльфов. Просто не могу этого понять. Разве это не слишком резкое решение? И вообще, чем там Кура занимается? Вообще-то я хотел ограничить свободу перемещения Ямады. Все для того, чтобы герой Ямады не смог убить короля демонов. И что за хрень творится, если они просто взяли и пошли куда захотели? Вот паразит. Наверняка он это все с Ямадой специально устроил. В следующий раз, как встречусь с ним, обязательно ему врежу. И все равно, я должна сказать, что удивлена. Способность Ямады Божественная Защита Небес просто поражает. Вообще-то, при нормальном течении событий, шансов у него попасть сюда к этому сроку не было никаких. Не то чтобы времени не хватило, но учитывая, сколько вокруг препятствий для этого, да даже просто попасть внутрь барьера эльфийской деревни, это же целая проблема. И тем не менее, Ямада и компания заявились в эльфийскую деревню раньше нас. Они не смогли бы этого сделать, если бы не использовали самый кратчайший путь. Кроме их способностей, использованных по максимуму, им бы понадобилась удача, удача и еще тонна удачи. Думаю, что все это следствие способности Ямады – Божественная Защита Небес. У них же практически не было времени. Даже использовав телепортацию, им бы пришлось на своих двоих добираться до эльфийской деревни 10 дней. Например, нашей армии короля демонов и имперской армии под командованием Нацуми понадобилось как раз 10 дней, чтобы добраться сюда, может, чуть больше. Мне кажется, какой бы путь они ни выбрали, они не должны были успеть в срок. Только если срезать углы, где только возможно. Если бы они вышли хотя бы на день позже, то они бы опоздали. Если бы у них путь занял больше времени, чем надо, то они опять же опоздали бы. Это как при игре в шахматы. Нельзя совершать ни одной ошибки. Хотя думаю, что Ямада сам не понимает, насколько нереальную вещь он совершил. Мало того, чтобы пройти с одного континента на другой, потребуется пройти одно определенное место. Думаю, все поняли, о чем это я. О великом лабиринте Элра. Самый большой лабиринт в мире. Место моего рождения и взросления. Естественно, поскольку данный лабиринт соединяет континенты, его размеры нельзя даже сравнивать с остальными лабиринтами. Просто идти самым кратчайшим путем по лабиринту – это уже сложнейшая задача. Если бы они не пошли через лабиринт, то исход был бы понятен. Папа блокировал все круги телепортации в каждой стране. Сильные дозоры были размещены в местах возможного передвижения Ямады и его сестренкой. Если бы они прошли по этим точкам, то их бы там схватили легко и непринужденно. Так что даже попасть в великий лабиринт Элра – это уже сложнейшая задача. Такое ощущение, что он заранее знал, где его ждут. Мало того, они сумели найти очень хорошего проводника. Я удивилась, что у них настолько хороший проводник. Где-то я этого старичка уже видела. Он просто удивляет. Их проводник выбирал самые лучшие пути. Он выбирал самые быстрые и при этом самые безопасные пути. Так, как будто для него это естественно. Даже способность Ямады Божественная Защита Небес не смогла бы добиться такого результата, если бы не этот проводник. Так прокладывать путь можно только если ты наизусть помнишь большую часть коридоров лабиринта. Благодаря помощи этого проводника Ямада и компания сумели пройти через великий лабиринт Элра, не встретившись ни с одной серьезной опасностью. Когда я вспоминаю, чего мне стоило выбраться из этого лабиринта... Нет, не стоит об этом думать. Просто не думай об этом. Если я продолжу думать об этом, то мне захочется кого-нибудь убить. Единственное серьезное сражение за время их пути было с земляным драконоидом. И то, я думаю, было подготовлено Кура. Поскольку земляной дракон был так слаб, Ямада и компания смогли легко его одолеть. Как ни посмотри, но это было слишком легко, чтобы поверить в то, что это все случайность. Может, он хотел поднять настроение или что-то вроде того. Хотя для меня самой большой неожиданностью был тот момент, когда они столкнулись с моими детишками. Они сказали много всякой всячины, напугали Ямаду и компанию до чертиков. Но чего они на самом деле хотели этим добиться? Может, они и мои дети, но я не могу понять, о чем они думают. Когда я отправилась к ним, чтобы узнать, зачем они сказали все это Ямаде, они начали льнуть ко мне, тереться об меня, и было такое ощущение, что они прямо так и просили: «Ну, похвали нас, похвали!» Да, по этой причине я и не смогла выяснить, что они хотели сделать. Если не считать этой встречи с моими детишками, компания Ямады смогла пройти лабиринт без особых проблем. Если оценивать ситуацию с точки зрения их способностей, то они проделали его за кратчайшее время и после этого оказались в эльфийской деревне. Как же это странно. Империя под управлением Нацуми, религия божественного мира под управлением Папы. Все пытаются остановить Ямаду, а он идет и совершенно не замечает их усилий. Не смогли его остановить. Неудачники. Только и остается, что посмеяться над ними. Муха-ха-ха. Да уж. Нет, я понимаю, что было бы лучше, если бы я дала им всем какие-либо намеки. Но мы же говорим обо мне. Не могла же я появиться у них там и начать раздавать приказы незнакомым мне людям, верно? Кроме того, я для них не являюсь начальником. Они подчиняются Нацуми и Папе. Если бы я попыталась начать отдавать им приказы, первой же реакцией с их стороны был бы вопрос: «А ты вообще кто такая?» Ладно, хватит оправдываться. В общем, основная причина в том, что не надо заговаривать с незнакомыми людьми. Может, это говорилось не о данной ситуации, но оно и к ней подходит. И все равно, сколько я билась, чтобы выбраться из этого лабиринта, а они взяли и прошли его играючи. Это вызывает такие необъяснимые чувства. И вообще, какие из них покорители лабиринта? Так, пробежались по самому краюшку. А я была и на среднем, и на нижнем уровне. Верхний уровень – это так, ерунда сплошная. Но даже самый слабый уровень великого лабиринта Элора не должен проходиться так легко. Вот как я думаю. Если хочешь, чтобы было чем гордиться, попробуй-ка пройти через средний уровень для начала. Как же мне паршиво. Нет, ну как же так? Ладно, раз они сюда добрались, ничего не попишешь. Надо позаботиться о том, чтобы они не сумели встретиться с королем демонов. Если честно, наличие Ямады и компании в некотором роде пугают меня, поскольку они могут создать неожиданную ситуацию. Если сравнивать просто их силы и наши, то не так. Мелкая помеха, но... Ладно, думаю, пусть Нацуми задержит их, если они встретятся. Есть только одно существо, против которого боремся я и король демонов. Патимас Хифенас. В первый раз после того, как я стала богом, я планирую применить свою божественную мощь на всю катушку.